Хенни улыбнулся еще более насмешливо. «Точно, только этот грузовик мой. Я помогаю армии спасения бесплатно. Я плачу за бензин и страховку. Значит, я имею право кое-что сделать своему старику, чтобы возместить убытки. Согласны?» Хесс вздохнул. «Оставим это», — сказал он, понимая, что Хенни не прижать. «Нас интересует только голубой пиджак с пуговицами в форме мяча для гольфа. Вы не давали такой отцу?» «Откуда я знаю?» — спросил Хенни. «Я не смотрю, что отдаю старику. Я просто отдаю ему мешок, а он выбирает то, что можно продать, и возвращает остальное». Хесс посмотрел на Лепски. «Съезди к отцу». Уходя, Лепски слышал, как Хенни говорит: «Значит, мне нечего бояться?» «Забавный хитрец», — подумал Лепски, направляясь к машине. У Сида Хенни были маленькие голубые глаза и рот в форме мышиной норы. Его магазин был забит поношенной одеждой. Когда Лепски вошел в него, Хенни как раз подбирал брюки для толстого негра. Лепски подождал, пока он закончит. Хенни подошел к нему, посмотрел и понял, что Лепски флик. Он улыбнулся, но взгляд стал жестче. Лепски быстро показал ему значок и произнес подчеркнуто официальным тоном: «Мы ищем голубой пиджак с пуговицами в форме мяча для гольфа. Не проходил такой через ваши руки». Хенни засунул кончик карандаша в правое ухо, покрутил его там, вытащил и сбросил с него кусок серы. «Нет, не думаю», — ответил он. «Вы говорите, на нем были пуговицы в форме мяча для гольфа». Лепски с трудом сдерживал нетерпение. «Да». Хенни засунул кончик карандаша в левое ухо и повторил ту же процедуру. «Пуговицы в форме мяча для гольфа, вы говорите. Подождите, я подумаю». Он почесал затылок. «Да, у меня был пиджак с такими пуговицами». Лепски напрягся. «Наконец-то удача!» «Вы сказали голубой?» — спросил Хенни. «Да». Хенни покачал головой. «Тот пиджак был коричневый, я его помню. Это было 2 или 3 года назад. Такие пиджаки не скоро забываются». «Меня интересует голубой пиджак!» — прорычал Лепски. Хенни еще немного подумал. «Нет, голубого я не видел». «Послушайте, мистер Хенни, это очень важно», — сказал Лепски. «Речь идет об убийстве». «Да-да, конечно», — Хенни кивал. «Я не видел голубого пиджака с такими пуговицами. Коричневый — да, 2 или 3 года назад, а голубой — нет». «Может, кто-нибудь из вашего персонала...» «У меня нет персонала», — ответил Хенни. «Кто его в наше время держит?» «Да здравствует профессия флика», — подумал раздосадованный Лепски. «А туфли от Гуччи?» «Что?» «Вы продавали кому-нибудь туфли от Гуччи? Неважно, когда». «Вы говорите об итальянских туфлях?» «Да». «У меня их никогда не было. Вы хотите пару хороших туфель? Я могу вам показать». «Прекратите!» — зарычал Лепски. «И будьте осторожны, Хенни. Я вас предупреждаю, что у вас могут быть неприятности из-за сына, если он будет отдавать вам вещи, предназначенные для армии спасения». «Я не волнуюсь за Джо. Он слишком хитер», — уверил его Хенни, широко улыбаясь. Разозленный Лепски вышел из магазина и направился к машине. Он вдруг вспомнил, что должен купить сумочку для Кэрол. Стоя у машины, он стал размышлять. «Где можно купить сумочку в субботу во второй половине дня? Черт возьми!» Если и было что-нибудь, чего боялся Лепски, так это хождение по магазинам. «Привет, мистер Лепски!» Повернув голову, он увидел Карин Стернвуд и тут же уставился на нее. «Чертовски хорошо сложена эта девчонка», — подумал он. «Салют, мисс Стернвуд, как поживаете?» Она скривилась. «Я вышла из конторы, чтобы перекусить. Вы представляете, Мой шеф улетел в Атланту и оставил мне кучу работы, и я занимаюсь ей в субботу, вы представляете?» «Мистер Брэндон уехал?» «Его тесть при смерти, он вернется в понедельник. А ваше расследование продвигается?» «Работаем!» У Лепски вдруг возникла идея. «Скажите, пожалуйста, мисс Стернвуд, вы могли бы мне помочь, если у вас, конечно, есть время?» Она заморгала глазами. «Боже!» — подумал Лепски. «Пусть меня повесят, если она не умирает от желания!» «Для вас у меня всегда есть время!» — ответила она. «Мне нужно купить сумочку жене на день рождения. Я не знаю, что делать». «Это очень просто. Какую сумочку?» «Я не знаю. Думаю, что-нибудь шикарное. Моя жена привередлива». Карин засмеялась. «Как и все женщины. Все зависит от того, сколько вы хотите потратить. $500 сможете?» $500? У Лепски выступил холодный пот. «Нет, меньше. $100. «Сходите в магазинчик Люсиль на Парадис-авеню. Можете ей довериться». Она улыбнулась, похлопала ресницами и продолжала. «Мне нужно перекусить. Пока». Лепски смотрел, как она уходит, покачивая бедрами. Затем он сел в машину и поехал на Парадис-авеню. Магазины высшего класса были открыты и в субботу после полудня. Тротуары были забиты людьми, глазеющими на витрины. Поставив машину, он отправился вдоль улицы, разыскивая магазинчик «Люсиль». Прошел почти всю улицу и оказался перед галереей Кендрика. Так как он внимательно оглядывал все магазины в надежде найти подарок, то, конечно, заметил в витрине пейзаж Криспина Грега. Глядя на него, он остановился как вкопанный и почувствовал, что волосы у него на голове зашевелились. «Красная луна! Черное небо! Оранжевый песок!» Он подошел поближе к витрине. «Черт возьми!» — подумал он. «Неужели предсказание старой пьяницы сбылось?» Он вспомнил, что в прошлом году она вывела его на след убийцы. Тот, как она и предсказала, торговал апельсинами. Он вспомнил, что сказала Долорес. «Руки художника. Может быть, человек, нарисовавший этот пейзаж, и есть убийца, которого он ищет». Он долго колебался, потом решительно вошел в галерею. Глава 7.